Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». Здравствуйте, а я Филипп Зитко, и я тоже редактирую сайт «Арзамас». И вы слушаете подкаст сайта «Арзамас», который называется «Я так вижу». Это подкаст об искусстве 20 века и о тех картинах, которые вы можете увидеть в здании новой Третьяковки. Собственно, подкаст мы и делаем вместе с Третьяковской галереей. Да, я думаю, что все уже поняли, что мы в редакции «Арзамас» любим парадоксы, и говорить об искусстве мы решили в аудиоформате. Я приветствую всех тех, кто нас слушает прямо сейчас в залах Третьяковской галереи, те, кто в других географиях, смело открывайте картины, о которых мы будем говорить. На самом деле, с одной стороны, важно себе представлять эти картины, с другой стороны, мы так стараемся строить разговор, чтобы не только глазами, да, а именно «я так вижу». Да, но, собственно, если вы сейчас не в залах Третьяковки, то гуглите скорее картину Гелия Коржева под названием «Мать». Вообще, Филипп, здесь есть некоторая проблема, потому что сейчас мы будем с тобой говорить о той части русского искусства, которая в целом обычно нас с тобой не очень интересует, скажу честно, да? Вот мы с тобой знаем, что есть в 20 веке замечательный авангард, что есть революционное искусство, ну, дальше есть какой-нибудь кандовый сталинский соцреализм, но и про него все понятно, мы можем, значит, смотреть на него с идеологической точки зрения, а также еще и посмеяться или поужасаться. И есть вот андеграунд дальше, наш совершенно замечательный. Любимый, да. Любимый, да. А сейчас мы будем говорить в некотором роде о потерянной для нас с тобой части искусства. С одной стороны, это советское и полностью официальное искусство. В нем нет никакого противоречия с идеологией. С другой стороны, это, конечно, уже не сталинский соцреализм, и это даже не какое-то его продолжение, не какой-нибудь сахарный соцреализм там, 60-х, 70-х официозный. Да? Это искусство, написанное, вероятно, убежденным коммунистом, но интересное, как нас будут убеждать наши эксперты сегодня, далеко не этим. Специально для этого я поговорил с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой и с заведующей отделом живописи второй половины 20 века Третьяковской галереи Натальей Александровой. Филипп, тогда расскажи, что же ты видишь на картине Гелия Коржева «Мать». Ух, первое, что я вижу, это руку. И на эту руку я смотрю постоянно. Вообще изображена женщина, пожилая женщина. Я почти не вижу ее лица, оно скрыто этой самой рукой. Наверное, это главный герой картины, по крайней мере, так кажется с первого взгляда. Это женщина абсолютно седая, одета в бушлат, и подобие бушлата, на ней платок. Кажется, ей холодно. Ну и вообще кажется, что ей довольно плохо, и жизнь ее не щадила. Вот первое дилетантское впечатление. Слушай, да, мне кажется, что ты абсолютно прав в своей краткости, потому что сама картина, с одной стороны, тоже ужасно сдержанная, молчаливая, молчание ее пронизывает, и одновременно мы представляем некоторую огромный бэкграунд, огромную кипящую эмоцию, которая не на переднем плане, а спрятана где-то под этой рукой. Ну вот сейчас Наталья Александровна расскажет нам, вероятно, что значит картина «Мать» и как Гелий Коржев к ней пришел. А он начинал с набросков через разные варианты и пришел к тому, что сейчас висит в Третьяковке, а именно как раз вот, как сказал Филипп, лица героини почти не видно за рукой. На светлом фоне мы видим, что это не спящая женщина, не занятая каким-то конкретным делом, а это некое вот такое очень сложное внутреннее состояние, который не вызывает к ней сочувствия, стремление, как бы, ой, бедная бабушка там с трудом войну пережила, встречает в первую очередь очень пристальное внимание со стороны зрителя, которое фокусируется постепенно не столько на самой матери, сколько на ее руке. Это так называемый портрет без лица, так сказать, в котором лицо женщины заслонено вот этой рукой, и чем ближе мы подходим к этому большому полотну, чем внимательнее мы смотрим, тем яснее любой зритель понимает, что там, в этой руке, и происходят все жизненные процессы. Но если мы хотим увидеть крупно руку старой женщины и ее морщины, то это у нас не получается. Потому что чем ближе мы подходим к полотну Коржева, тем больше мы видим живопись в виде мазка, в виде процесса нанесения и в виде того высокого мира, собственно говоря, живописного произведения его фактуры, которое нас всегда ассоциирует, ну, хотите, с поздним Рембрандтом, где тоже ничего не происходит, или с какими-то вещами великих мастеров, которые уже знают, в чем магия живописи и в какой момент происходит подмена сюжета искусством нанесения краски, определить очень трудно. Но в данном случае здесь вот эта кисть ее руки, которая обязательно должна привлечь внимание зрителя, это тот фокус, который постепенно концентрирует нас на одной детали. И мы понимаем, что это очень тяжелая какая-то работа физическая, это очень много пережитого за жизнь. Но говорить о том, что это человек несчастен в своей этой долгой жизни или нуждается в какой-то такой оценочной поддержке, мне кажется, было бы очень преждевременно, поскольку именно сила и внутренний стержень этого человека, он, как говорится, встает со всей очевидностью. Это очень интеллигентный человек, который очень много сможет еще в дальнейшей своей жизни. И вот этот момент как бы нравственного покоя и силы, мне кажется, является самым главным таким, ну, уроком, что ли, или содержанием этой вещи. Вообще, две главные вещи, которые очень видны в картине «Мать», но которые, мне кажется, важны все время и для других работ Коржева. Во-первых, это ее невероятная тишина, молчание, которое пронизывает всю эту большую, очень монументальную, масштабную, эпичную картину. А с другой стороны, подтекст, который скрыт за этим молчанием, потому что, ну, в целом здесь нет никаких подсказок нам. Здесь только вот есть женщина, есть рука, есть поза, есть название довольно скупое «Мать». Но мы сразу понимаем, это картина про войну. Ты знаешь, я с тобой совершенно согласен. Вот ты говорил о войне. Я, ну, благо, что инструментов пока не очень много. Смотришь на картину, и я вспомнил литературу того времени, 60-х, 70-х годов, прежде всего, и, на самом деле, конкретно «Прощание с матерой» Распутина, где герой, где главный герой — это женщина, немолодая женщина, и вообще женщины, на которых держится вся земля, иногда в буквальном смысле слова, которые держат в своих руках весь мир. У тебя есть такая ассоциация? Знаешь, я, наверное, не сказал бы, что мне кажется, что эта картина специфически вот именно о женской доле, но это точно картина о духе русского человека, который все вынесет. Ну вот, мне кажется, что, чтобы это понять, надо немножко узнать, кто такой был сам Гелий Коржев, и об этом сейчас начнет рассказывать директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Родился он в семье известного архитектора Михаила Коржева. Был сам дворянского рода. Он был невероятной красоты человеком. Он очень рано, ну, понятно, сын архитектора, интеллигентная, образованная семья, очень рано начал заниматься рисованием. И вместе с другими одаренными учениками Московской художественной школы был в 41-м году осенью отправлен в Башкирию. Ему было тогда 15 или 16 лет. И это на многие годы было для него мучившим его вопросом. Сталинский режим отправил всех талантливых детей в эвакуацию в глубину страны. И таким образом, да, этим юношам отвод от призыва в армию. Мой дядя, его ровесник, погиб 30 апреля 45 года под Берлином. И таких ровесников Коржева, которые были на фронте и погибли во время войны, было много. Он пытался бежать на фронт, его вернули. И вот этот неудавшийся побег и вообще вся война, которая, невзирая на то, что он находился в эвакуации, прошлась по нему, как по любой семье и по любому человеку, жившему в тот момент в Советском Союзе, она стала для него какой-то важнейшей внутренней темой. причем с самых первых его работ до самых последних работ. А умер Гиль Михайлович в 2012 году. А начал активно выставляться. И в 1959-60 годах он пишет невероятной силы и зрелости работу «Триптих коммунисты». Давайте я здесь вмешаюсь и быстро опишу, что находится на картинах, которые составляют «Триптих коммунисты». Ну, собственно, центральная, самая большая и самая знаменитая его часть называется «Поднимающий знамя». На ней вид сверху изображен, собственно, красноармеец, поднимающий знамя с неповторимым взглядом. Вторая часть называется «Трубачи». Собственно, на ней изображены тоже красноармейцы, трубачи. А вот третий, ужасно интересный, может быть, самая даже удачная, называется «Гомер». И на ней в студии скульптора рядом с бюстом слепого Гомера стоит комиссар, явно вернувшийся с гражданской. То есть Гомер — это не коммунист? С Гомером разговаривает коммунист, красноармеец, вернувшийся, как я сказал, с войны. Он ощупывает другой бюст, а сам смотрит как бы на бюст Гомера. И, ну, в общем, мы подозреваем, что этот красноармеец сейчас так же слеп, как слеп Гомер. Этого точно не видно. Но, вероятно, сейчас он совершил революцию и готов приобщаться к ценностям мировой культуры. Зельфира Трегулова продолжит. И это было начало оттепели и появления концепции возвращения к ленинским нормам, которое было, конечно же, некой возможностью примирить весь тот ужас, который был озвучен на 20-м съезде партии, с тем, как же жить дальше в системе, которая является наследницей тоталитарной системы. И очень многие люди в это верили, что сейчас происходит это возвращение к ленинским нормам, что через 20 лет мы будем жить при коммунизме. Эта работа была выполнена человеком, который верил в это. Монументальный триптих. Надо сказать, что Коржев, будучи еще совсем молодым художником, сразу начинает работать в огромном формате. Здесь, конечно же, есть ассоциация с кинематографом, только это уже Сергей Русевский и его камера, в частности, в фильме «Летят журавли». Необычное, неожиданное, приближенное изображение человека, который поднимает знамя. А мы уверены сегодня, что он поднимает знамя. А весь тон этой картины очень сложный, очень неоднозначный. А ни на йоту не являющийся формулированием некой официальной идеологической позиции. Что поговорим о Великой Отечественной войне в творчестве Коржева, тем более, что картина «Мать» вроде бы входит в цикл работ, который называется «Опаленный огнем войны». Я говорю «вроде бы», потому что это не до конца ясно, входит или нет, а во-вторых, не до конца ясно, кто дал это название, Коржев или все-таки какие-то другие люди. А какому поколению принадлежит Коржев? Ну вот сейчас Наталья Александрова об этом расскажет. В частности, Гиль Михайлович, как все послевоенное поколение близких к нему художников 50-х и конец 40-х, находился в поисках, в жанровых исканиях, так сказать, в тематических исканиях. И в частности, над многими художниками этого поколения очень давлел советский жанр, такой как опять «Двойка Решетникова», как «Письмо с фронта» Локтионова, от которых, в общем, к концу 50-х годов Коржеву в целом приходится уходить. Он уходит в сторону того, что я для себя пока определила как некое понимание экзистенции жизни. Что вообще является сутью жизни? То есть вопросы, которые, как мы знаем, русская национальная традиция ставила задолго до 60-х годов, и в каком-то контексте советской идеологии никак не удалось их замаскировать. И, может быть, в этом смысле таким трагическим и важным переживанием, таким национальным, стала, конечно, Великая Отечественная война и Вторая мировая для Европы. которая очень много сняла из идеологии. И вот я выделяю Гелия Михайловича Коржева, как и многих художников его поколения, в первую очередь тем, что они, очевидно, в силу жизненных каких-то переживаний, очень общих у многих, оказались к началу зрелости и к началу своих 17-20 лет людьми совершенно бесстрашными. Их невозможно было уже испугать голодом. Там они прошли через всех всадников апокалипсиса. Они прошли через мор, через смерть, через голод, через войну. Очень многие близкие были репрессированы или об этом близко знали. И как бы вот это поколение, может быть, первое с момента советских таких смены поколений, оказалось людьми, которые очень непросто взаимодействовали с идеологией. И во всяком случае, очень многие обладали уже, как считали, правом действовать в рамках собственных убеждений и собственных устремлений. Вот это право на выбор, оно очень важно для шестидесятников. Ну, здесь, наверное, важно сказать, что по традиции творчество Гелия Коржева причисляют к такому течению в советской живописи, которое называют «суровый стиль». Это художники конца 50-х, начала 60-х годов, которые протестовали, в общем, против забронзовевшего и даже засахарившегося соцреализма. Они искали и новую технику, обращаясь, допустим, к завоеваниям 20-30-х годов, к Дейнеке. Но главным образом они искали новые темы и новых героев. Их герои — это обычно очень суровые мужчины, нефтяники, ремонтники, строители Братска, которые плакатно смотрят на нас, предъявляя свою мужественность и свою как бы настоящесть. Но сейчас все больше искусствоведов отказываются от этого определения, считая, что слова «суровый стиль» мало что объясняют на самом деле, а уж в случае с Коржевым особенно. А на самом деле он под понятие сурового стиля не подходил в особенности по манере своей живописи. Это была мощная, пастозная живопись, опиравшаяся на традиции XIX века, на традиции не только русской живописи. Я думаю, что поскольку он действительно в особенности став первым секретарем Союза художников России, имел возможность ездить и видеть подлинные работы ведущих, выдающихся живописцев и Возрождения, и великих мастеров XVII века, и мастеров XIX века, я бы по мощи и силе сравнила его, например, с Густавом Курбе. Хорошо, я, кажется, понял, как фигура Гелия Коржева и его работа располагаются на карте советского русского искусства. А как это соотносится с общеевропейским течением истории живописи? Да, но вообще советским художникам обычно не везет с этим, они остаются в рамках национального, нишевого явления. Но вот конкретно Гелия Коржева в последнее время полюбили сравнивать с теми европейскими художниками, которые после войны по-новому осознали судьбу своей страны и роль ее людей в войне, и вообще, что такое быть человеком в ситуации послевоенной, и как жить вообще, как живет человеческое тело. Как про это рассказывать. Как про это рассказывать, именно, да. А главным образом, конечно, что такое, кто такой художник, и что такое искусство в этой послевоенной ситуации. Ну, здесь, наверное, можно назвать таких известных художников, как Ансельм Кифер, Герхард Рихтер и Люсьен Фрейд. Вот его я очень люблю. Да, я тоже ужасно люблю. Но вот мне кажется, что можно понять, как сравнить Коржева со Фрейдом, если посмотреть на картину Коржева «Следы войны». Это довольно немаленькая картина. С нее на нас смотрит солдат. И я где-то прочитал, что он смотрит с картины так, как обычно с картины смотрит вождь. А здесь смотрит совершенно простой и полностью безымянный человек. И смотрит он на нас одним глазом, потому что второй глаз он потерял в войне, как мы понимаем. И смотрит он спокойно, молчаливо. И в целом мы понимаем, что смотрит он на нас скорее даже своим третьим глазом, который у него открылся в результате того, что он вытерпел, вынес. Я не случайно говорила о теме войны. потому что, может быть, в связи с приближавшимся в 1965 году 20-летием Победы, может быть, в силу каких-то других причин, он начинает писать невероятную серию работ, за которую он потом получает государственную премию. И в процессе оформления документов на государственную премию эта серия получает официальное название «Опаленные огнем войны». Это несколько масштабнейших полотен, 2,5 на 2 метра, «Солдат», где как blow-up эта работа Коржева напоминает мне Чака Клоуза. Вот этой невероятной приближенностью к тебе страшного, обезображенного, с раненым и ослепшим глазом. Это разговор на самом деле о человеке, о силе, мощи, способности к сопротивлению и способностью сохранить вот тот огонь и дух, которым тебя кто-то наделил, даже в самые страшные ситуации и в самых страшных испытаниях. А вот эта картина, мне кажется, говорила о том, что произошло со всей страной, что произошло с народом, мощнее и сильнее, чем любые полотна или официальные кинофильмы, показывающие победившего советского солдата. Другое полотно называлось «Проводы». Это почти такой же блоуап, две фигуры профиль. Солдат, обнимающий девушку на фоне странного красного дома с закрытыми глазами. И ты сразу понимаешь, что он не вернется никогда. Я задал вопрос Наталье Александровой, почему на картинах Коржева все не только такие молчаливые, но и такие увечные. Почему он с такой настойчивостью изображал инвалидов? И вот что она мне сказала. Ну, знаете, самый страшный роковой вопрос русской вообще национальной традиции – это выбор между красотой и правдой. Гиля Михайлович свой выбор сделал, конечно, в пользу великой правды искусства, так как он ее понимал. И, конечно, красота его людей, она не выражена в особой как бы благостности, милостности их как бы изображений. Могу сказать, что даже свою супругу, которая была красавицей, просто одной из известных московских красавиц, Киру Владимировну, он нигде не изображает таковой. Вот. Но что касается человека, то Коржев стоит в ряду тоже национальной традиции, самой важной. Я ее отождествляю с именем Ильи Ефимовича Репина. Человек – это плоть, кровь и те физические и химические процессы, нравственные, социальные, которые внутри него происходят, которые, может быть, не всегда им осознаны. Поэтому коржевские портреты – это всегда лица, руки – и всегда как бы некое тело человека, который он, конечно, осознает как вот некую данность. Темы увечий, гибели на фронте, предательства, возможного попадания, вот, переживания плена – это вообще главные темы коржевского творчества. В последний период его жизни это все принимает уже евангельский смысл и цикл, но все вернувшиеся с войны люди во всех его полотнах на протяжении всего его жизни – это победители, которые очень дорого заплатили за свою победу, и цена их жизни оказывается очень высокой. Начиная с первой картины «Влюбленные», где очень пожилой человек, уже с немолодой женщиной, и кончая вот этим последним инвалидом, не сдавшимся солдатом, бойцом, который продолжает свою битву, конечно, Коржев, я думаю, считал, что это очень важная цена расплаты за некую победу. Но вы же не говорите о том, что он не рисовал нравственные потери. Поэтому такие полотна, как «Мать», это произведения, которые говорят о нравственных утратах, и, может быть, некого осознания конечности жизни. Но я повторюсь, наверное, что Коржев все-таки человек не просто победителей войны и неких жизненных коллизий. Он человек преодоления этого всего. Вот ты знаешь, смотря на картину «Мать», с которой мы начинали наш разговор, я что-то подобное и думал. То, о чем говорила Наталья. О том, что, с одной стороны, ты видишь человека, который... Ты не видишь глаз этого человека. Она прожила такую жизнь, что она прячется от тебя рукой, и ее рука рассказывает больше про 20 век, скажу я велеречиво, чем многие полотна соцреалистов победоносные, да? А с другой стороны, в этом таком жесте усталого, обреченного, много испытавшего человека есть эта история про преодоление, есть эта внутренняя сила. Я совершенно разные культурные явления, понятно, но у меня в голове вертелось стихотворение Ходосевича, баллада, которая начинается с такой строфы, оно длинное, прочитаю одну строфу. «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема». Ну и дальше. Не упрекай меня в излишнем пафосе, потому что мне кажется, что Гели Коржев и пафос — это вещи более чем совместимые. Это довольно пафосное искусство. Но мы недавно говорили о Рогинском, и вот уж совершенно не пафосная картина «Коммунальная кухня». А «Мать»... это почти манифест, это почти... Согласен? Согласен. Коржев художник вообще без чувства юмора и с большим дидактическим пафосом. Да. Да, профетическим, и... даже мессианским таким. Абсолютно. Отсюда вот... И поэтому этот образ, который мы все эти минуты обсуждаем, он обладает такой силой, потому что он в себе засасывает, захватывает какое-то количество других судеб, которых мы знаем по фильмам, по воспоминаниям, по историям семей. Да, я, наверное, понимаю это чувство какой-то неуютности и своей собственной неуместности, когда ты, как невозможно быть собой, как у Ходосевича, когда ты, пусть и не в реальности, а в музейном пространстве, но сталкиваешься с этим огромным, как бы сказать, сборищем чужих судеб, которые составляют судьбу огромной страны. Да, и Коржев с тобой в этот момент что-то делает, потому что это не просто... Человек, который... Вот эта мать, да, она не просто смотрит куда-то в пол. Она вообще-то этой своей рукой магически смотрит на тебя и что-то от тебя требует. Наверное, в этом сила этого текста художественного. Ну да, и одновременно с этим же в картинах Коржева, мне кажется, ужасно много жизни, которая вытерпела много... шла не очень хорошо, но продолжается за счет самой себя, да, и за счет жизни того духа, который не виден на плоти этой руки, но подразумевается где-то там глубоко внутри. На этом все. Спасибо, что нас слушали. Подкастов об искусстве 20 века скоро станет еще больше. И они все станут частью большого проекта – представительства Третьяковской галереи на Арзамасе. Спасибо нашим замечательным собеседницам Зельфире Трегуловой и Наталье Александровой, а также студии звукозаписи «Чемоданов Продакшн», звукорежиссеру Николаю Антонову и музыканту Сергею Бурухину за фрагменты его композиции, которые мы использовали в заставке. До свидания!